Глава 19. Корабль медленно рассекал ледяные волны, его потемневшие от крови борта скрипели под напором северного ветра. За кормой тянулся кровавый след, густой, как чернила, но океан, ненасытный и равнодушный, уже поглощал его, волна за волной, стирая память о ночном побоище. Тела сбросили за борт перед рассветом, без слов, без церемоний. Одних, с камнями на шее, других, просто так, будто выбрасывали гнилую рыбу. Они уходили в глубину беззвучно, лишь редкие всплески нарушали мертвенную тишину. К утру палубу отдраили до блеска, но алые подтеки въелись в дерево, как клеймо, а запах железа и страха висел в воздухе, смешиваясь с соленым бризом. Команда. Их осталось 12. Гаррот и Лани молча копошились среди уцелевших, перевязывали рваные раны, подбирали разбросанное оружие, избегая взглядов. Руки дрожали, но не от слабости, от осознания того, что они сделали. Предали своих, выжили. И теперь им предстоит жить с этим. Когда Гилен вышел на палубу, воздух словно застыл. Его рубиновые глаза, холодные и бездонные, скользнули по каждому, будто взвешивая, кто из них еще полезен, а кто, лишь лишний груз. «Вы все были приговоренными», — начал он. И его голос, низкий и ровный, не дрогнул ни на йоту. Одних посадили за кражу хлеба, других — за убийство. Кто-то оказался здесь из-за долгов, кто-то — из-за чужой лжи. Он сделал паузу, давая словам просочиться в сознание, как яд. Но ледяные шахты Альдейма не разбираются в чьей-либо вине. Они просто перемалывают людей. И если бы не этот корабль, его взгляд скользнул к борту, за которым плескалась бескрайняя пучина. Вы бы сгнили там, как боров, чьи кости уже обгладывают рыбы. Тишина стала еще гуще. Даже волны, казалось, затихли, прислушиваясь. Я мог бы разбираться с каждым, спрашивать, кто чего достоин. Его губы дрогнули в подобии улыбки, но в глазах не было ни капли тепла. Но у нас нет на это времени. Инквизиция уже ищет нас. Монстры, выпущенные из черной башни, скоро доберутся до берегов. И если мы не будем действовать как один, он не договорил, не нужно. Они и так понимали. Поэтому правила остаются прежними. Подчинение, дисциплина, порядок. Его взгляд остановился на дрожащем матросе, том самом, что вчера первым бросил топор. Теперь в его глазах не было ярости, только животный страх. Граф Валтар де Морне, наш попутчик, не более. Гилен слегка наклонил голову, будто размышляя, стоит ли добавлять угрозу. Но если кто-то решит повторить вчерашнее, вы уже видели, чем это заканчивается. Никто не шелохнулся. Гаррот первым кивнул, коротко, резко, будто отдавая честь. Лани хмыкнул в кулак, но остальные лишь потупили взгляд, словно боялись, что один лишь зрительный контакт сделает их следующей жертвой. Работайте. Гилен развернулся, его плащ колыхнулся, как крыло ночной птицы. Через неделю будем у амбарны, там каждый пойдет своей дорогой. И с этими словами он исчез в тени каюты, оставив команду в тихом ужасе и смутной, колючей надежде. Два дня спустя корабль мерно покачивался на волнах, разрезая свинцовые воды холодного океана. Солнце, бледное и безжизненное, пряталось за слоем низких облаков, окрашивая все вокруг в серо-голубые тона. Палуба, еще недавно залитая кровью, теперь скрипела под ногами, словно жалуясь на тяжесть не только груза, но и воспоминаний. В каюте капитана, освещенной дрожащим светом масляной лампы, Гилен и Лани склонились над столом, уставленным пожелтевшими картами. Бумага была старая, края обтрепались, а чернила выцвели от времени и морской соли, оставив после себя лишь бледные очертания континентов и нечитаемых пометок. Лани провел пальцем по потертому названию в углу пергамента, ощущая подушечками шершавую поверхность. «Значит, это бывшие торговые судна», — пробормотал он, и его голос, обычно такой резкий, теперь звучал почти задумчиво. Морская улыбка. Он фыркнул, уголок рта дернулся в усмешке. Ирония в том, что теперь она больше похожа на оскал. Гилен не ответил. Позже тем же днем он стоял на носу корабля, вглядываясь в горизонт. Ветер, холодный и резкий, трепал его черные с синим отливом волосы, заставляя развиваться, как знамя. Очки с темными стеклами скрывали рубиновые глаза, но даже сквозь них он видел гораздо больше, чем обычный человек. Видел то, что было скрыто. Вода перед ним вдруг замерцала, исказилась, будто экран с глючащей графикой. Поверхность океана дрогнула, пикселизировалась на мгновение, и затем всплыл бак. Радужная форель. Она плыла параллельно кораблю, ее чешуя переливалась кодами невидимости, мерцая странными, неестественными оттенками. Каждое ее движение было плавным, но неправильным, слишком идеальным, слишком вычисленным. Как если бы сама реальность подстраивалась под ее присутствие, искривлялась вокруг нее, стараясь не разорваться. А потом, смех, не звук, не эхо в ушах, а текстовая строка, всплывающая прямо в воздухе, будто проецируемая на невидимый дисплей. Error. Laughter not found substitute. Amusement protocolatstivatit. Гиллин усмехнулся в ответ. Его губы дрогнули, но в глазах не было ни капли веселья, только холодный расчет. «Приветствую», — произнес он, и его голос звучал ровно, без эмоций, но с легким намеком на вызов. «Зачем пожаловала?» Форель замерла. Ее глаза, два мерцающих пикселя, постоянно меняющих цвет, уставились на него. Затем ее пасть искривилась в чем-то, что можно было принять за самодовольную улыбку. Если бы у рыб вообще были мышцы для улыбок. Респонси. Ну лацион. Ексит секуенца инитиатит. Один взмах хвоста шлейфа, и она растворилась в воде, оставив после себя лишь рябь избитых пикселей, медленно тающих в океане. Гиллин не шелохнулся. Он знал, это было не просто явление. Это было предупреждение. Или приглашение. Пиксельные волны медленно растворялись в темной воде, оставляя после себя лишь призрачное мерцание, будто экран старого монитора гаснет после последней команды. Гиллин не моргнул, следя за исчезающими следами. Его разум, отточенный годами выживания в мире, где каждый шаг мог стать последним, уже анализировал увиденное с холодной точностью машины. По аналогии с птицей, мысль пронеслась, как молния. Если в этом прогнившем мире еще остались существа, наделенные следами истинной магии, то радужная форель, несомненно, одно из них. В воображении всплыл образ, не рыбы, а прекрасной птицы с перьями, переливающимися всеми цветами радуги. Красивая, редкая и, вероятно, смертельно опасная для тех идиотов, кто попытается поймать ее, не понимая, с чем имеет дело. Он мысленно представил самую красивую птицу в мире, такую же неуловимую, такую же пронизанную древним кодом, что светился сквозь ее оперение, как сквозь разбитый витраж. Поймать ее, да, возможно, но тут же осознал горькую правду, для этого нужны силы уровня вечного, а не те жалкие крохи, что он сейчас собирал по крупицам, как нищий подбирает упавшие монеты. Интересно, его мысли потекли по новому руслу. Если форель – это часть системы, то что она здесь делает? Наблюдает, контролирует, или просто играет, как кошка с мышью, зная, что рано или поздно догонит свою игрушку? Тенистые очки Гиллина внезапно отразили приближающуюся фигуру. Валтар подошел бесшумно, как и подобает существу его рода, но для Гиллина это не имело значения. Его рубиновые глаза, скрытые за темными стеклами, видели даже то, что было скрыто от взгляда древнего вампира. «Добрый день, Гиллин», — граф слегка склонил голову, демонстрируя вежливое, но настороженное любопытство. Его голос звучал как старинное вино, выдержанное, с тонкими нотами скрытой угрозы. «С кем это вы беседовали? Мои чувства не уловили здесь никого, а это, признаться, тревожит». Гиллин не сразу ответил, позволив напряжению повиснуть в воздухе, как запах перед грозой. Он наслаждался этим моментом. Вампир, столетиями считавший себя вершиной эволюции, теперь стоял перед ним в растерянности. «Радужная форель», — наконец произнес он, наслаждаясь легким шоком, промелькнувшим на аристократическом лице вампира. Уголки его губ дрогнули в подобии улыбки. «Даже падший порой видит больше, чем те, кто считает себя на вершине пищевой цепи». Валтар замер на мгновение, его пальцы непроизвольно сжались, затем разжались. Он почтительно опустил взгляд, но Гиллин заметил, как в глубине его зрачков вспыхнул огонек чего-то между страхом и восхищением. «Полагаю, это знак», — осторожно заметил он, выбирая слова с тщательностью коллекционера, перебирающего драгоценности. «Но, кажется, не к беде. Ветер не несет запахов охотников, а горизонт чист. До амбарны должны добраться без приключений». Гиллин не ответил. Он снова повернулся к океану, туда, где вода сливалась с небом в серой дымке. В его молчании была тяжесть, не недоверие, а знание, глубокое и неоспоримое, что без приключений в этом мире не бывает. Это знание висело между ними, как невидимая стена. Валтар, аристократ до кончиков ногтей, понял, что продолжения не будет. С легким поклоном он тихо удалился в свою каюту, его плащ колыхнулся за ним, как тень, а Гиллин остался стоять на носу, один, с мыслями, которые не спешил ни с кем делить. Волны бились о борт корабля, словно пытаясь что-то сказать, но он больше не слушал. Его разум уже работал над новой загадкой, новой головоломкой в этом бесконечном квесте под названием «Выживание». Интерлюдия. Тронный зал Аргентина. Столица королевства, Вальгрим, вздымалась к небу, словно закованный в лед исполин. Остроконечные шпили соборов и цитаделей пронзали низкие облака, их вершины терялись в серой дымке. Улицы, вымощенные черным базальтом, блестели от вечной изморози, а стены укреплений были испещрены рунами, мерцающими холодным синим светом даже в полдень. Здесь правили лед и сталь, а воздух был наполнен звоном мечей и скрипом флагов, трепещущих на ледяном ветру. В сердце цитадели, за вратами, выкованными из метеоритного железа, находился тронный зал. Огромное помещение, освещенное призрачным светом витражей, изображавших великие победы Аргентина. Лучи, проходя сквозь цветное стекло, рисовали на полу кроваво-красные и ледяные синие узоры, будто сама история смотрела на присутствующих. На троне, высеченном из глыбы древнего ледника, восседал Бальдрик и ледяной венец, король Аргентина. Он был мощен, как утес, и стар, как горные хребты. Его густая, седая борода, заплетенная в воинские косы, напоминала снежную бурю, а голубые глаза горели неугасимой яростью, не старческой дряхлостью, а огнем воина, который не знал покоя. Плечи короля покрывала мантия из шкуры полярного волка, а в его руке покоился скипетр, увенчанный кристаллом, в котором навеки застыли молнии. Перед ним, недвижимый, словно изваяние, стоял Альвик Железный Крест, живая легенда, человек, чье имя заставляло врагов Аргентина трепетать. Бальдрик сжимал в руке донесение, его пальцы впивались в пергамент, будто могли раздавить саму весть, которую он нес. Лицо короля оставалось каменной маской, но в глазах полыхал огонь, словно закованный в лед вулкан. Альдиим пал, его голос прогремел, словно обвал в горах, наполняя зал тяжелым эхом. Твари тьмы вырвались из черной башни, и по словам ордена Серебряного Пера, это сделал один, всего один человек или то, что скрывается под его личиной. Перед троном, не дрогнув, стоял Алик. Его доспех был чудом кузнечного искусства, сплавом техномагической мощи и непоколебимой воли. Черная латная броня, покрытая руническими узорами, вспыхивала зеленым светом при каждом движении, словно внутри нее билось сердце древнего духа. Шлем полностью скрывал лицо, лишь две узкие прорези светились тусклым зеленым, словно глаза демона, взирающие из глубины ада. На спине покоился массивный двуручный меч, лезвие которого было испещрено древними заклятиями, а прикосновение к нему могло сжечь плоть простого смертного. Каждое его движение сопровождалось скрежетом металла и глухим гулом, будто внутри доспеха скрывался не человек, а нечто иное, не подчиняющееся законам плоти. Я слышал об этом, его голос раздался из глубин шлема, словно эхо из склепа, холодное и лишенное эмоций. Но я был на юге. Черная хворь не ждала. Король стиснул зубы, и его скулы резко выступили под кожей, как скалы под напором ледника. Эта зараза, она везде. Но теперь у нас три угрозы. Тьма в Альдиме, мятежные северные лорды и тот, кто выпустил тварей. Альрик медленно склонил голову, и его доспех скрипел, будто кости древнего великана, пробуждающегося от тысячелетнего сна. Прикажи, и я отправлюсь. Но знай, если это действительно такая опасная тварь, то мне понадобится больше, чем меч. Бальдрик закрыл глаза на мгновение, словно взвешивая каждое слово. Затем поднялся с трона, его мантия колыхнулась, как крылья хищной птицы. Собери своих. Орден уже выслал Сейласа Десильву. Но я хочу, чтобы ты встретил этого Рубина, если он появится. Альрик молчал. Потом ударил себя в грудь, металлический лязг разнесся по залу, как удар колокола, возвещающего войну. Будет сделано. И в его голосе не было ни сомнений, ни страха, только железная воля. Бальдрик и ледяной венец медленно опустил пергамент, его пальцы, покрытые старыми шрамами, слегка дрожали, не от слабости, а от сдерживаемой ярости. Бумага, испещренная тревожными вестями из Альдиима, легла на подлокотник трона, высеченного из древнего ледника. Король поднял взгляд, ледяной, пронзительный, словно клинок, обнаженный после долгого покоя, и устремил его на Алика. «А теперь расскажи мне о юге», — голос Бальдрика гремел, как далекий гром над горами. «Как идет борьба с этим туманом?» Алик замер. На мгновение в зале воцарилась тишина, нарушаемая лишь потрескиванием факелов в железных подсвечниках. Затем его голос раздался из глубин шлема, ровный, механический, лишенный эмоций, словно отчет писаря перед казнью. Туман порождает средоточие, начал он, и его слова падали, как капли воды в бездонный колодец. Живые деревья, но не те, что растут в наших лесах. Они больше похожи на демонов, вросших в землю. Высота от 10 до 30 метров, кора черная, как обугленная плоть, а корни, они пьют не воду, а жизнь. Его доспех слегка гудел, будто в ответ на воспоминание о том, что он видел. Уничтожение одного такого древа очищает территорию в радиусе 5 километров, но чем глубже в туман, тем сильнее твари. Деревья стоят в эпицентрах, окруженные армиями мертвецов и самых разнообразных созданий. Те, кто подходит слишком близко, их разум растворяется, как сахар в кипятке. Зеленые глазницы Алика вспыхнули чуть ярче, словно в них пробежала искра. Единственный намек на что-то живое под этой броней. Эффективен только огонь. Обычный, слаб, священный, работает. Святая магия убивает их быстрее, но жрецов мало, а те, что есть, уже на грани истощения. Он сделал паузу, словно взвешивая каждое слово. Погибшие в тумане восстают. Чем ближе к древу пал воин, тем сильнее он поднимется. Единственный способ остановить это – сожжение. Полное, до пепла. Бальдрик слушал, не шелохнувшись. Его лицо оставалось каменной маской, но в глазах, в этих голубых, как ледник, глазах, бушевала буря. Лишь когда Алик замолчал, король спросил, есть ли шанс отбить южные острова, или хворь поглотила их навсегда. Алик ответил без колебаний, будто уже давно знал ответ. Шанс есть, но не раньше, чем через год-два. Нужны армия, маги, огонь и удача. Король сжал кулаки, и его суставы побелели от напряжения, но лицо его оставалось непроницаемым, как северные скалы. Три проблемы. Альдеим, южные острова, мятежные лорды севера. Он произнес это тихо, но так, будто каждый звук был ударом топора по льду. Ты знаешь, что делать, железный крест. Алик склонил голову, и его доспех скрежетал, словно готовый к бою. Будет сделано. И в этих словах не было сомнений, только железная воля. Интерлюдия. В сердце черной хвори, где-то в непроницаемой глубине серого тумана, там, где даже воздух становится густым от отчаяния, а каждый вдох обжигает легкие, будто вдыхаешь пепел мертвых миров, возвышается замок. Не просто строение, кощунство против самой жизни, сплетенное из человеческих костей. Его стены – это переплетенные ребра, скрещенные, как прутья гигантской клетки. Черепа, вмурованные между ними, смотрит пустыми глазницами во все стороны. Их вечные ухмылки застыли в последнем крике. Берцовые кости образуют арки и своды, скрепленные чем-то липким и темным, не то засохшей кровью, не то тенью, впитавшей в себя всю боль тех, чьи останки стали кирпичами этого ужаса. И в центре этого костяного кошмара – трон, не просто собранный из останков, живой. Трон из вечного страдания. Черепа, вмурованные в его спинку, беззвучно кричат, их челюсти распахнуты в вечной агонии, словно застыли в последней попытке вырваться. Руки скелетов образуют подлокотники, пальцы сведены в судороге, будто даже после смерти они пытаются ухватиться за что-то, что уже никогда не вернется. И на этом троне из ужаса сидит оно, древнее существо, закутанное в белую мантию, которая когда-то, возможно, была символом чистоты, а теперь пропитана тленом, разложением и чем-то невыразимо чуждым. Капюшон скрывает лицо, если оно вообще есть. Лишь два белых огонька светятся в темноте, как ледяные звезды над заброшенной могилой. В его руках посох из позвоночника, увенчанный живым черепом. И вдруг череп хихикает. Звук противный, булькающий, будто кто-то захлебывается собственной кровью, но при этом радостный, словно ребенок, играющий с пауками. Его зеленые глазницы вспыхивают веселым огнем, будто он знает шутку, которую никто другой не поймет. Они приближаются. Голос существа шелестит, как ветер над полем мертвых, тихий, но наполненный бесконечной тоской. Оно медленно поворачивает белые глаза огоньки к одному из рыцарей смерти, стоящих у трона. «Защити другие сердца!» Рыцарь не отвечает. Он просто разворачивается и идет. Его латные сапоги ступают по костям беззвучно, словно сама тьма поглощает каждый шаг, не желая выдавать его присутствие. А череп на посохе продолжает хихикать, пока его хозяин исчезает в тумане, растворяясь, как кошмар на рассвете. Глава 20. Город Солнечный Причал встретил команду Гиллина буйством красок и шумом жизни, будто кто-то вывернул наизнанку сумрачный кошмар Альдейма и показал его полную противоположность. В гавани колыхались яркие паруса, алые, изумрудные, золотые, словно гигантские крылья тропических птиц. Пестрые дома с резными балкончиками, увитыми виноградными лозами, теснились вдоль набережной, будто стараясь перекричать друг друга в своем разноцветном великолепии. Здесь пахло жареными специями, соленым бризом и горячим металлом монет, ароматами свободы, торговли и беспечности. Упитанные купцы в шелковых камзолах похаживали по причалу, их пальцы, унизанные перстнями, теребили кошельки. Загорелые моряки с татуировками, рассказывающими целые истории, лениво перебрасывались похабными шутками, смеясь так громко, будто старались перекричать чаек. Но вся эта идиллия трещала по швам, в буквальном смысле. Корабль встал в порту королевства Амбарны с грацией пьяного медведя в лавке стекольщика. Деревянные доски причала скрипели, трещали и наконец поддались под натиском обшарпанного корпуса судна. Раздался оглушительный скрежет, за которым последовал громкий всплеск, в воду рухнули несколько бочонков, сорванных ударом. Гаррот выскочил на палубу, как разъяренный бык, вырвавшийся из загона. Его лицо, обычно обветренное и грубое, теперь пылало багровым от ярости, а жилы на шее набухли, словно канаты. «Вы, медузы безмозглые!» Его голос прогремел, как пушечный выстрел, заставив пару ближайших чаек в панике взмыть в небо. «Кто дал вам право называться моряками? Руки у вас не из плеч растут, а из жопы, да еще и кудрявые!» Он схватил ближайшего матроса за шиворот, тряся его так, будто пытался выбить дурь силой. «Я видел осьминогов, которые вяжут узлы лучше вас. Вы хоть одно весло в жизни держали до этого? Или вам мамки в детстве только ложки в руки давали?» Команда потупилась, переминаясь с ноги на ногу. Лишь Лани, прислонившись к мачте, хмыкнул, наблюдая за этим представлением. Его взгляд скользнул вниз, где у причала толстенький человечек в ярко-оранжевом камзоле яростно размахивал какими-то бумагами, прыгая на месте, как разъяренный пудель. Человечек был маленьким, лысым и круглым, словно бочонок рома. Его животик, туго стянутый золотым поясом, так выпирал вперед, что, казалось, мешал ему видеть собственные ноги. Но это не мешало ему топать ими по причалу с яростью, достойной лучшего применения. «Капитан, капитан!» Его писклявый голосок едва пробивался сквозь треск ломающихся досок и непрекращающуюся ругань Гаррота. «Вы разнесли муниципальный причал. Это казенное имущество. Я, Понтий Верга, портовый надзиратель, требую немедленной компенсации». Он потрясал бумагами, которые тут же выскользнули из его потных пальцев и разлетелись по ветру, словно испуганные голуби. На корме, в тени рваного паруса, стоял Гилин. Его темные очки скрывали глаза, но легкая усмешка, игравшая на губах, говорила сама за себя. Он наблюдал за этим спектаклем с холодным спокойствием хищника, который знает, что его обед никуда не денется. «Гаррот», его голос прозвучал тихо, но так, что даже ревун моментально замолчал, «успокойся. Мы же хотели произвести хорошее впечатление, не так ли?» Лани фыркнул, пряча улыбку в воротник своего плаща. Гаррот тяжело ступил к Гилину, его массивные плечи напряглись, словно он нес на них невидимый груз. Приблизившись, он понизил голос до хриплого шепота, который больше походил на скрежет камней. «Капитан, этот корабль теперь, как мишень на спине у слепого стрелка. Инквизиция его уже ищет, да и портовые крысы скоро начнут обнюхивать, как шакалы у мертвечины». Он оглянулся на потрепанные борта судна. «Лучше отдать его этому пузатому чинуше, пусть сам голову ломает. Как лучше оформить разрушенный причал и новый корабль?» Гилин коротко кивнул. Его рубиновые глаза, скрытые за темными стеклами, медленно скользнули по команде, по этим изможденным, но живым лицам, которые еще неделю назад были лишь номерами в ледяном аду Альдейма. Когда он заговорил, его голос звучал ровно, но каждый слог падал, как приговор. «Как и было обещано, здесь наши пути расходятся. От транспорта придется отказаться». Он слегка повернул голову, и солнечный блик скользнул по его очкам. «Путешествие на нем привлечет лишние глаза, а вам это не нужно. За неделю плавания эти люди, бывшие каторжники, беглецы, отбросы Альдейма, успели свыкнуться с таким капитаном. Да, он был холоден, как северный ветер. Да, его методы были жестоки, как удар топора по шее. Но он вырвал их из ледяного ада, где они были лишь расходным материалом, и дал шанс снова почувствовать себя людьми. В их глазах читалась смесь надежды и страха, как у псов, которых впервые отпустили с цепи. «Спасибо, капитан», — пробормотал один, сжимая потрепанный мешок с пожитками так крепко, будто это была его единственная опора в этом мире. «Хотя бы не сдохли в шахтах», — хрипло добавил другой, потирая шрамы на запястьях от кандалов. Некоторые просто молчали, уставившись в деревянные доски причала, будто боялись, что если поднимут глаза, то окажется, что все это — лишь сон перед последним ударом кнута надсмотрщика. Граф вышел вперед с той изящной небрежностью, которая выдавала в нем аристократа даже в самом жалком рубище. Его осанка, его движение, все сразу привлекло внимание, словно в стаю ворон залетел павлин. «В этих краях меня знают как графа Валтера де Морне», — он сделал театральную паузу, — «того самого, что таинственно пропал 10 лет назад». Его голос звучал игриво, но в нем чувствовалась сталь клинка, прикрытая шелковой перчаткой. «Как дворянин, я улажу вопрос с этим Понтием». Он брезгливо сморщился, произнося имя. «А вам, господа, от всего сердца желаю удачи». Совершив идеальный поклон, не слишком низкий, чтобы не унизиться, но и не слишком высокомерный, он спустился по трапу к разъяренному портовому надзирателю. Понтий Верга, еще секунду назад готовый разорвать кого-то на части, замер, увидев перед собой настоящего аристократа. Его рот открылся и закрылся, как у рыбы, выброшенной на берег. Гиллин скрестил руки на груди, окинув команду холодным взглядом. Когда он заговорил, даже шум порта на мгновение стих, будто прислушиваясь. «Сегодня вы получили дополнительный шанс». Его голос был тихим, но каждое слово врезалось в память, как нож в дерево. «Такое случается не каждый день и не с каждым. Помните, госпожа удача не любит, когда ее добротой злоупотребляют, а я, и того меньше». Два бывших каторжника Гаррот и Лани, ставшие невольными лидерами, держались вместе. Гаррот хрипло усмехнулся, обнажив желтые зубы. «Ну что, братва», — он наглядел остальных, — «кому куда, к пивным, к бабам или сразу к чертям?» Лани, обычно молчаливый, потрогал кошель с деньгами, заработанными в этом безумном плавании. «А мне бы выпить», — он задумчиво посмотрел в сторону ближайшей таверны, — «так, чтобы на утро даже имя забыть». Они по очереди кивнули остальным, каждый кивок был как печать «живи», а Гиллину поклонились глубже, без слов, но с тем уважением, которое можно заслужить только кровью и сталью. Гиллин молча сошел на берег, его черный плащ колыхался на теплом ветру, словно тень, не желающая покидать своего хозяина. Остальные последовали за ним, кто-то быстро растворялся в толпе, как соль в воде, кто-то оглядывался, будто боясь, что это все ловушка. Но вскоре каждый выбрал свой путь, а корабль «Морская улыбка» остался у причала, бесхозный, избитый волнами и судьбой, но наконец-то свободный. Его паруса, еще недавно натянутые, как струны, теперь безвольно повисли, будто вздохнули с облегчением, и только чайки кричали над ним, провожая в последний путь. Гиллин стоял у здания гильдии наемников, его черный плащ слегка колыхался на теплом ветру, приносившим запахи жареных каштанов и морской соли. Вывески с перечнем заказов пестрели перед ним: охрана каравана, ликвидация бандитов, поиск пропавших реликвий, но его рубиновые глаза за темными стеклами скользили по ним с бесстрастным любопытством ученого, изучающего чужие обычаи. Легкий кашель прервал его размышления. Валтар приблизился с той изящной небрежностью, которая выдавала в нем дворянина даже в походной одежде. Прикрыв рот изысканным жестом, он кашлянул в кружевной платок, привлекая внимание. «Простите, но, кажется, стоит кое-что объяснить». Его голос звучал вежливо-наставительно, как у учителя, терпеливо растолковывающего азы ученику. В уголках его глаз играли смешинки, но в глубине зрачков таилась серьезность. «В этом мире все требует денег, еда, кров, информация». Он сделал паузу, слегка наклонив голову. «Даже просто взгляд в вашу сторону может стоить монет, если человек знает, что вы готовы платить». Гиллин слушал внимательно, не двигаясь. Его рубиновые глаза за стеклами очков следили за каждым движением губ Валтера, будто пытаясь прочитать между строк больше, чем было сказано. Деньги. До этого момента ему не приходилось заботиться о таких мелочах. В прежней жизни он мог изменить реальность, просто пожелав. Теперь же, — Валтар продолжал, мягко жестикулируя длинными пальцами, — смертный любит мериться статусами. Бедняк, богач, купец, дворянин. Он провел рукой по воздуху, будто рисуя невидимую шкалу. Чем больше у тебя золота, тем больше дверей открыто. Но если у тебя нет титула, — граф усмехнулся, обнажив чуть более острые, чем положено человеку, Клыки. Тогда золота должно быть очень много. Гилин хмыкнул. Короткий, сухой звук, больше похожий на скрежет камней. Затем спросил прямо. А ты куда? Валтар махнул рукой в сторону запада, где за многоэтажными домами уже разовели вершины далеких гор. До моего родового гнезда. Три города. Его голос внезапно потерял игривые нотки. Я не был важным графом, лишь удобной марионеткой в чужом спектакле. Дом, скорее всего, уже прибрала инквизиция. Он провел пальцем по лезвию своего кинжала. Но мне есть что там забрать. Вещи, которые не должны достаться другим. Наклонив голову в почтительном поклоне, он добавил. Могу ли я помочь вам еще чем-то? Последний совет, возможно, Гилин задумался. Ветер шевелил его черные волосы. Когда он наконец спросил, есть ли способ скрыть глаза кроме очков, Валтар потер подбородок, задумчиво рассматривая темные стекла собеседника. Магические иллюзии, но те, у кого острое восприятие, легко их распознают. Он щелкнул пальцами. Есть линзы, меняющие цвет глаз, стеклянные, с алхимическим напылением. Но в портовых лавках их не найти. Ближе к центру города должен быть окулист, хотя он многозначительно поднял бровь. Такие вещи обычно спрашивают у воров, а не у лекарей. Гилин кивнул, усвоив информацию. Спасибо. Пусть удача улыбнется тебе. Валтар замер на мгновение, словно услышал благословение свыше. Его бледное лицо осветила искренняя улыбка, редкая для существа, привыкшего к вечной игре масок. Если больше ничего не нужно, я отправлюсь. Гилин поднял руку в жесте прощания, неуклюже, как человек, впервые пробующий незнакомый ритуал. Валтар, всегда ценивший хороший театральный жест, ответил глубоким поклоном, плащ развивался за ним, как крылья летучей мыши, затем развернулся и растворился в толпе, став частью пестрого потока солнечного причала. Гилин еще мгновение смотрел ему вслед, затем повернулся к вывеске гильдии. Дверь гильдии «Стальной клык» с громким стуком захлопнулась за Гилином, словно отрезая его от солнечного мира улиц. Его сразу окутал густой, почти осязаемый микс запахов, перегар дешевого эля, въевшийся в деревянные стены за годы, едкий пот закаленных в боях мужчин, аромат жареной баранины с тмином и что-то затхлое, словно сама смерть притаилась в углах этого помещения. Зал был шумным, душным и грубым, как удар кулаком в живот. Наемники всех мастей заполняли пространство, коренастые рубаки в потертых, но смертельно опасных доспехах, чьи шрамы рассказывали истории лучше любых баллад. Худые разведчики с колчанами за спинами, их глаза постоянно двигались, высчитывая угрозы. Молчаливые типы с лицами, на которых читалось лучше не связываться, пальцы которых нервно постукивали по рукоятям оружия. Когда дверь закрылась, десятки глаз устремились на нового гостя. Гилин в своем потрепанном черном плаще, с походным рюкзаком за плечами и худощавым силуэтом выглядел здесь как нищий, забредший в королевский пир. Из толпы донесся хриплый, пропитанный алкоголем голос. «Эй, дружок, бесплатная ночлежка, в трех кварталах, там и похлебку дадут». Зал взорвался грубым смехом. Кто-то добавил, стуча кулаком по столу. «Если, конечно, крысы не сожрут раньше. Они тут любят тощих». Гилин не замедлил шаг. Его рубиновые глаза за затемненными стеклами скользнули по насмешникам, отмечая каждого, но он не удостоил их ответом. В воздухе повисло странное напряжение, будто стая псов почуяла нечто необычное в этом тихом незнакомце. За массивной дубовой стойкой с медной табличкой регистрации сидел полуэльф Лауфи. Его острые уши слегка подрагивали, когда он поднял усталые глаза на нового посетителя. На его груди красовался бейдж с гравировкой Лауфи. «Старший клерк, как стать наемником?» – спросил Гилин ровным тоном, в котором не дрогнул ни один мускул. Лауфи медленно отложил гусиное перо, осмотрел гостя с ног до головы и усмехнулся уголком рта. «Для начала, заработать имя, потом, знак гильдии». Он постучал пальцем по медному значку на своем камзоле. «Без этого тебе максимум носильщиком быть, или даже крыс в подвале никто не доверит убить». Полуэльф лениво облокотился на стойку, его голос принял нарочито деловой тон. «Есть и другие варианты. Купить глиняный значок за 10 золотых, или получить рекомендацию от кого-то, кто уже в гильдии, или...» Он насмешливо оглядел Гилина с ног до головы, быть хоть немного крепче тростинки на ветру. В зале снова прокатилась волна смешков. Гилин не дрогнул. Его голос оставался спокойным, как поверхность лесного озера перед бурей. «Есть те, кому нужен носильщик». Лауфи фыркнул, показывая острые клыки, наследие эльфийской крови. «Ты сам выглядишь так, будто тебя кто-то должен донести до ближайшей таверны. Впрочем, он вдруг задумался, почесывая заостренное ухо, есть один вариант. Старик Харк нуждается в подручном. В зале воцарилась напряженная тишина. Даже самые пьяные наемники перестали смеяться. Гилен лишь кивнул. Где его найти? Лауфи протянул грязный клочок пергамента. Подвал ржавого якоря. После заката. И если выживешь, возвращайся за значком. Гилен взял записку. Его пальцы даже не дрогнули. Повернувшись, он направился к выходу, спиной чувствуя десятки любопытных взглядов. Дверь гильдии снова захлопнулась, на этот раз за его спиной. Гилен двинулся по указанию Лауфи в сторону подвального заведения, чье вызывающее название «Ржавый якорь» красовалось на кривой вывеске, едва державшейся на одном крюке. Здание выглядело крепким, словно вырубленным из самой сердцевины ночи, низкое, приземистое, сложенное из темного, почти черного камня, испещренного трещинами, будто шрамами от былых битв. Массивная дубовая дверь, окованная железными полосами, казалась вросшей в землю, как будто сама не хотела выпускать наружу то, что скрывалось за ней. У входа стояли двое орков, широкоплечих, с кожей цвета оливок, покрытой боевыми шрамами, словно карта былых сражений. Их доспехи, потрепанные, но надежные, скрипели при каждом движении, а желтые глаза, горящие, как угли, сразу устремились на подошедшего. Первый орк, помеченный шрамом через левый глаз, старым, затянувшимся, но все еще зловещим, грубо окинул Гилена взглядом, словно оценивая, стоит ли он даже минуты их времени. «Ты куда это, корешок?» Его голос звучал насмешливо, но в нем чувствовалась опасность, как у волка, который пока только обнюхивает добычу. «Сюда только по приглашениям ходит. Или ты думаешь, что особенный?» Гилен не моргнул, его рубиновые глаза за темными стеклами оставались неподвижными. «Меня послал Лауфи из стального клыка». Орк хмыкнул, переглянулся с напарником, и в его взгляде промелькнуло что-то между раздражением и любопытством. «Ну и нюху Лауфи», он покачал головой, усмехаясь. «Теперь он и дохляков к нам шлет, ты хоть понимаешь, куда лезешь, человечишка?» Второй орк, более массивный, с топором за спиной, который казался больше, чем некоторые двери, изучил Гилена пристальнее. Его голос глухо пророкотал, как обвал в горах, когда он начал сыпать вопросами, будто молотом по наковальне. «Имя? Убивал? Сможешь убить снова? Был в настоящем бою? Не струсишь, если окажешься там опять?» Гилен спокойно выдержал этот поток, не дрогнув. «Не боюсь ни крови, ни битв. Что внутри и что нужно делать?» Орк замер на секунду, затем разразился громовым хохотом, от которого прохожие на улице шарахнулись в сторону, будто услышали раскат грома. Но в его смехе не было злобы, скорее, уважение к дерзости, редкое для таких, как он. «Ха, ладно, раз от Лауфи, проходи». Он отступил, пропуская Гилена к двери, но перед этим наклонился чуть ближе, и его голос стал тише, почти серьезным. «Тут можно быстро разбогатеть или быстро сдохнуть. Выбирай сам». Дверь скрипнула, открываясь перед Гиленом, и густой запах дыма, крови и чего-то еще, чего-то металлического, острого, как лезвие, вырвался наружу, словно дыхание самого подземелья. Гилен шагнул внутрь. Когда Гилен переступил порог, его встретил резкий контраст. Если снаружи ржавый якорь выглядел как грубая пивнушка для моряков, то внутри он блистал роскошью, достойной королевского дворца. Хрустальные люстры, подвешенные к кованым цепям, мягко освещали зал, рассыпая по стенам блики, словно звезды на ночном небе. Их свет отражался в полированном черном мраморе пола, создавая иллюзию бесконечной глубины. Бархатные диваны с золотой вышивкой, стены, украшенные гобеленами с охотничьими сценами, ковры ручной работы, здесь каждый предмет кричал о богатстве и разврате, словно насмехаясь над нищетой внешнего мира. Официанты в идеально сшитых камзолах из темно-синего бархата с серебряными пуговицами выглядели благороднее провинциальных лордов. Они скользили между столиками, держа на подносах хрустальные бокалы с вином, стоившим больше, чем месячный заработок простого горожанина. Полуголые женщины в шелковых платьях, едва прикрывающих их тела, сидели на коленях у потных, разжиревших купцов. Их искусственные улыбки и сладкие шепотки звучали как заученные молитвы. Воздух был густым, смесь дорогих духов, выдержанного вина, пота и чего-то еще, чего-то тяжелого, что витало в воздухе, как предчувствие крови. Гилен в своих потрепанных обносках выглядел здесь как огородное чучело, случайно занесенная на королевский бал. Его темный плащ, выгоревший на солнце, и походные сапоги, покрытые пылью дорог, резко выделялись на фоне роскоши. К нему сразу подошел охранник, высокий, с острым взглядом хищника, одетый в стильный черный дублет с тонкими стальными пластинами на плечах. Его движения были плавными, как у кошки, готовящейся к прыжку. «Ты не туда зашел, дружок», — тихо сказал он, мягко, но настойчиво отводя Гилина в сторону. Его голос звучал почти сочувственно, но в глазах читалось предупреждение. «Если пришел биться, тебе вниз. Богачи наверху любят смотреть, но не любят, когда им мешают». Оказалось, охранники орки на входе решили пошутить. Они не объяснили, что сразу за дверью, слева, была массивная, почти незаметная дверь, ведущая в подвальные помещения. Она была обита стальными пластинами и не имела никаких опознавательных знаков, только маленький глазок на уровне человеческого роста. Лестница вниз была узкой, темной и крутой, словно ведущей в самое чрево ада. Ступени, стертые тысячами ног, скрипели под весом. Воздух здесь был другим, густым, пропитанным сыростью, железом, потом и чем-то еще, чем-то, что щекотало ноздри, как запах свежей крови. Подземный зал был огромным, освещенным факелами, вставленными в железные кольца на стенах. Их пламя дрожало, отбрасывая на стены танцующие тени. Бойцы всех мастей готовились к схваткам. Люди в потрепанных, но смертоносных доспехах чистили мечи, их лица были сосредоточены, а глаза пусты, как у тех, кто слишком часто смотрит в лицо смерти. Орки с перебинтованными кулаками туго обматывали руки толстой кожей, их желтые глаза сверкали в полумраке. Тролл с шрамами по всему телу сидел в углу, жмурясь от боли, кто-то вправил ему плечо прямо здесь, без лишних церемоний. Его зеленоватая кожа блестела от пота, а огромные клыки были стерты от бесчисленных укусов. К Гилину подошел однорукий орк, старый воин, чье тело было картой былых сражений. Вместо левой руки у него была лишь культя, покрытая шрамами. «Там», — кивнул он единственной конечностью в сторону груды деревянных ящиков, — «можешь оставить вещи, но за сохранность не ручаемся». Он оглядел Гилина, задержав взгляд на очках. «Почему в очках? Здесь же темно». Не дождавшись ответа, орк развернулся и ушел, хромая. Его спина была покрыта шрамами, некоторые старые, некоторые свежие. Гилин подошел к стойке с оружием, грубо сколоченному столу, на котором лежали мечи разных размеров, от коротких клинков до двуручных монстров, топоры, лезвия которых были зазубрены от частого использования, дубины, утыканные шипами, щиты, некоторые с вмятинами от ударов, другие, почти новые. Он выбрал длинный меч с простой, но с надежной гардой и круглый щит, обтянутый кожей. Оружие было не самым лучшим, но сбалансированным, то, что нужно для первого боя. В углу, где можно было оставить вещи, он снял рюкзак, аккуратно поставив его на пол. Затем достал хлеб и сыр, завернутые в ткань, и флягу с водой. Не спеша поел, тщательно пережевывая каждый кусок, запил все это водой, ощущая, как жидкость смывает сухость во рту. Убрал остатки, накрыв их плащом, здесь воровали даже еду. Положил рядом меч из альдейма, не для боя, а на всякий случай. Его клинок слегка мерцал в тусклом свете факелов. Затем он начал разминку, плавные движения, растяжка, пробные удары. Его тело двигалось с неестественной грацией, будто он был не человеком, а тенью, принимающей форму. Вокруг никто не обращал на него внимания, здесь каждый был занят собой, своими страхами и надеждами. Но где-то в темноте, за грудами ящиков и бочками с водой, чьи-то глаза уже следили за новым бойцом. Глава 21. Тяжелые шаги раздались в коридоре, глухо отражаясь от сырых каменных стен. Дверь подвала с скрипом распахнулась, и в проеме возникла массивная фигура однорукого орка, Горх. Его единственная рука, покрытая шрамами и перетянутая грубыми кожаными ремнями, висела вдоль тела, а желтый, как тухлое яйцо, глаз медленно скользнул по бойцам, будто оценивая скот перед убоем. «Ты!» Его голос напоминал скрежет камней под сапогом. Палец, толстый и кривой, как корень дерева, тыкал в сторону троих. «На арену! Быстро!» Бойцы поднялись без слов. Они знали, спорить бесполезно. Прошел еще час. В подвале царила тягучая тишина, прерываемая лишь тяжелым дыханием и редкими стонами раненых. И снова шаги. На этот раз Горх остановился прямо перед Гилином. Его палец, покрытый засохшей кровью, уперся в его грудь. «Ты тоже?» — прохрипел орк, оскалившись в ухмылке, от которой по спине пробежал холодок. «Не зевай, арена ждет». Гилин не дрогнул. Спокойно, будто речь шла о прогулке, он поднялся, уложил свои немногочисленные вещи в деревянный ящик, взял меч и щит и последовал за орком. Новая комната оказалась еще теснее, чем подвал. Воздух здесь был густым, пропитанным потом, страхом и медным запахом крови. Стены, казалось, впитывали крики и стоны. Отзвуки арены пробивались сквозь камень. Рев толпы, лязг стали, хруст ломающихся костей. Гилин оглядел своих временных союзников. Рядом сидел воин с двуручником с головой, туго перетянутой грязными бинтами. Из-под повязки сочилась сукровица, но в его глазах горел тусклый огонь, он еще не сдался. Лавкач с парой кривых кинжалов нервно постукивал клинками по полу, его пальцы двигались быстро, будто отбивая невидимый ритм. Бритоголовый здоровяк в кольчуге, покрытый ржавыми пятнами, сидел, развалившись, и усмехался. Его кулаки были размером с голову ребенка, а взгляд говорил: «Я уже видел, как умирают слабаки». И, наконец, худой парень с трясущимися руками. Он сжимал и разжимал пальцы, словно пытаясь поймать ускользающую надежду. «Это мой последний бой», – прошептал худой, облизывая пересохшие губы. Его глаза метнулись к здоровяку, будто ища подтверждения. «Если выживу, поеду домой. У меня там семья ждет». Здоровяк фыркнул, и его хриплый смех разнесся по комнате, как карканье ворона. «Не глупи, малец», — он шлепнул парня по плечу с такой силой, что тот едва не грохнулся на пол. «Ты не домой собрался, ты в яму с костями готовишься. Такие, как ты, тут долго не задерживаются». Гилин промолчал. Он видел, как дрожали пальцы худого, как его взгляд терялся между страхом и отчаянием, но помогать ему не стал, здесь каждый был сам за себя. Гилин закрыл глаза на секунду, прислушиваясь к шуму арены. Он мог бы показать настоящий танец смерти, используя свои истинные техники. Но зачем? Здесь никто не оценит мастерства, зрителям нужна кровь, а не искусство. Тем более он не хотел выделяться. Потому он выбрал стиль пьяного теневого волка. Его тело вдруг обмякло, шаги стали спотыкающимися, словно он едва держался на ногах. Рука с мечом болталась, будто не способная удержать оружие. Со стороны он выглядел как жалкий неудачник, случайно попавший на арену. Но в этом был расчет. Каждый спотык – это смещение, уводящее от удара. Каждый неуклюжий взмах – смертоносный выпад, замаскированный под беспомощность. Последние секунды. Дверь распахнулась. Горх стоял на пороге, его желтый глаз сверкал в полумраке. «Ну что, мясо?» Он наскалился, обнажив кривые клыки. «Пора умирать». Гилин сделал шаг вперед. Арена ждала. Дубовые створки, массивные, как ворота ада, с грохотом распахнулись, и пятеро бойцов окунулись в хаос. Звук обрушился на них первой волной. Рев толпы, дикий, пьяный от крови и азарта, бил по ушам, как кувалда. Где-то вверху, сквозь решетчатые перекрытия, пробивалось ослепительное солнце, выжигающие глаза после полумрака подземелья. Запах ударил следом, пот, кровь, раскаленный песок, железо, все это смешалось в едкий, густой смог, от которого першило в горле. Сзади раздался хриплый рык горха. «Шевелитесь, мясо!» Его голос перекрыл даже гул арены. «Или сдохните прямо здесь, не сделав и шага». Его желтые глаза скользнули по Гилину, остановившись на темных очках. «Эй, очкарик!» Орк оскалился, показывая кривые, местами сломанные клыки. «Меч покрепче держи, а то с первого же удара твои кишки окажутся на песке». Двуручник, идущий рядом, мрачно крякнул. Его перебинтованная голова слегка наклонилась в сторону Гилина. «Ты вообще в курсе, как это держать?» Он демонстративно перехватил свой меч, пальцы сжимая рукоять так, будто она была продолжением его руки. «Черт, ладно, держись ближе ко мне, хоть так шанс будет». Гилин не ответил. Его пальцы нарочито слабо сжимали клинок, но в глубине рубиновых зрачков, скрытых за темными стеклами, уже мерцал холодный расчет. Пока остальные бойцы напряженно оглядывали арену, рубиновые глаза Гилина уже изучали противника. Копейщик, высокий, жилистый, в легких доспехах, с укороченным копьем и круглым щитом. Стиль боя. Быстрые выпады. Он полагался на скорость, а не на силу. Щит вперед, корпус защищен, но маневренность снижена. Слабое место, левая нога. Старый перелом, не до конца сросшийся, но алый взгляд видел больше. Застарелая травма, разрыв связок в правом плече. Копейщик подсознательно щадил эту руку, чуть приподнимая щит выше, чем нужно. плохое кровообращение в левой ступне. Он хромал, но маскировал это короткими, резкими шагами. Глубокий шрам на животе, удар снизу мог раскрыть старую рану. Гилен тихо бросил своим: «Бейте в левую ногу, он ее щадит. Если зайдете сбоку, правая рука у него неповоротливая». Лысый здоровяк прищурился, медленно поворачивая голову. «В следующий раз помолчи, а?» Его голос был низким, словно рычание. «Такие навыки не афишируют». Сверху грянул магически усиленный голос, потрясая воздух. «Дамы и господа, перед вами жало пустыни. 30 побед на этой арене. Смотрите, как он разорвет эту жалкую пятерку мяса». Толпа взревела, сотрясая трибуны. Атмосфера натянулась, как тетива перед выстрелом. Песок под ногами хрустел, будто перемалывая кости прошлых жертв. Копейщик начал двигаться по кругу, выискивая самых слабых и выбирая первую цель. Гилен неуверенно перехватил меч, изображая растерянность. Бой начался. Жало пустыни медленно развернулся, широко раскинув руки, будто обнимая адское пекло арены. Его спина, нарочито открытая, беззащитная, была презрительным вызовом. Она говорила, словно: «Смотрите, я могу убить вас, даже не глядя. Смотрите, кто пришел умирать». Его голос, грубый и насмешливый, раскатился по арене, как гром. Древко копья с оглушительным лязгом ударило по щиту, и толпа взорвалась восторженным ревом. Он не просто дрался, он играл. Не следил за движениями пятерки, не заботился о защите. Он знал, что зрители обожают это бесстрашие, эту браваду, когда смерть дразнит, словно дикого зверя на привязи. Гилен наблюдал. Его голос, тихий, но четкий, прорезал шум. «Не бросайтесь, он этого ждет». Сам он оставался в роли пьяного теневого волка, меч дрожал в его руках, словно не способный удержать даже собственный вес. Ноги заплетались, будто подкошенные хмелем. Но за темными стеклами очков глаза были холодны, как лезвие, приставленное к горлу спящего. Двуручник фыркнул, пальцы судорожно сжали рукоять меча. «Ты о чем? Это шанс». Он не стал ждать. Его тело на мгновение помутнело. Навык ускорения бросил его вперед. Клинок взмыл для удара, сверкая на солнце. Жало пустыни даже не обернулся. Он просто шагнул в бок, и меч пролетел в сантиметре от его шеи. Затем молниеносный выпад. Копье вошло под ребро двуручника с мягким, страшным хрустом. «Промах!» — проревел гладиатор, поднимая тело на острие, как трофей. Кровь хлынула на песок, алая, почти черная под палящим солнцем. Толпа взвыла, обезумев от кровавого зрелища. Лысый здоровяк и боец с парными клинками переглянулись. В их взгляде мелькнуло что-то, решимость, отчаяние, и они рванули вперед, вспомнив подсказку Гилена. Лысый бил в левую ногу, тяжелый кулак с размаху целясь в колено. Амбидекстер с кривыми кинжалами метил в правое плечо, туда, где связки были порваны. Но жало пустыни знал свои слабости. Он резко развернулся, приняв удар лысого на щит, а копье в тот же миг вонзилось в горло бойца с парными клинками. 2. Кровь брызнула фонтанчиком, и прежде чем тело успело рухнуть, копье уже выдернулось, развернулось и воткнулось в живот здоровяку. 3. Толпа бесновалась, трибуны дрожали от топота. Жало пустыни даже не стал отряхивать окровавленное копье. Он вскинул руки, будто принимая поклон, и его голос прокатился по арене. «Ставки, дамы и господа, как я их убью? Вместе, по очереди, может, заставлю убить друг друга». Зрители вскричали, ставки посыпались, как град. Гилен стоял неподвижно. Его дыхание было ровным, но в груди глухо стучало что-то древнее, нечеловеческое. Стиль пьяного теневого волка не для агрессии, он для выжидания, для одного точного удара. Он медленно перехватил меч, изображая страх, пошатнулся, будто вот-вот упадет. Но за стеклами очков рубиновые зрачки уже выбрали точку, шею. Там, где артерия пульсировала под кожей, где один точный удар и даже 30 побед не спасут от мгновенной смерти. Толпа ревела, жало пустыни ухмылялся, а Гилен ждал. Песок арены впитал уже слишком много крови сегодня. Худой парень стоял, буквально растворяясь в собственном страхе. Его ноги дрожали, по внутренней стороне бедер стекали золотистые струйки, впитываясь в ткань штанов. Губы, пересохшие и побелевшие, беззвучно шевелились, а глаза налились стеклянными слезами. Но когда его взгляд упал на беспомощного Гилена, что-то внутри щелкнуло. «Я не сдамся», — прошептал он, и эти слова, тихие, но упрямые, были похожи на последний выдох утопающего. Его пальцы судорожно сжали рукоять меча, поднимая клинок в дрожащую, жалкую пародию на боевую стойку. Жал расхохотался, и его смех разорвал воздух, как кинжал, громкий, грубый, наполненный презрением. Он тыкнул копьем в сторону дрожащего юнца, будто указывая на особенно забавного шута. «Ставки больше не принимутся. Выбор сделан». Его голос прокатился по арене, заставляя толпу затаить дыхание, затем указал на Гилина. «Сейчас я разделаюсь с этим слабаком, который даже стоять не может. Наслаждайтесь, дамы и господа». Он медленно, нарочито расслабленно зашагал к Гилину, размахивая копьем, как дирижер палочкой перед началом симфонии. Первый удар Жало лениво ткнул копьем, будто прокалывая бочку с вином, а не живого человека. Гилин споткнулся, упал на колени, и его щит, словно сам по себе, отбил удар с глухим лязгом. Второй удар Жало ухмыльнулся, занес копье для эффектного удара сверху, чтобы рассечь этого жалкого неудачника пополам. Но Гилин потерял равновесие, споткнулся, чуть не упав вперед, и его меч, словно сам собой, вошел прямо в горло Жалу пустыни. А потом, кровь, много крови. Гилин изображал ужас, выдергивая меч, но на самом деле развернул лезвие, усугубляя рану. Даже если бы лекари кинулись к Жалу сейчас, ничего бы не вышло. «А-а-я-я не хотел», — забормотал он, отползая от дергающегося тела, глаза за очками широкие, полные ужаса. Жало пустыни захрипел, захлебнулся собственной кровью и затих. Сначала тишина, гробовая, леденящая, нарушаемая лишь легким шелестом ветра, несущего запах крови и страха. Потом шепот. Это же неудачник. Он же даже держать меч не умеет. Это нечестно. Жало был пьян, но кое-кто уже смеялся, потому что смерть от случайности была еще смешнее, чем запланированная бойня. Гилин сидел на песке, изображая шок, но внутри был холоден. Стиль пьяного теневого волка сработал. Они увидели неудачника, не бойца. Толпа ревела, кто-то аплодировал, кто-то ругался, кто-то требовал возврата денег. Но все это уже не имело значения. Победа была его. Холодная, расчетливая, идеальная. Парень, все еще дрожащий, но уже собравшийся с духом, сделал шаг к Гилину. Его ноги подкашивались, будто налитые свинцом, но он упрямо переставлял их, пока не оказался рядом. Наклонившись, он протянул руку, пальцы дрожали, но движение было твердым. Все кончено, можем идти. Его голос сорвался на шепоте, губы пересохли от страха, но в глазах читалось странное облегчение. Его ладонь сжала руку Гилина, и он не почувствовал ни дрожи, ни напряжения, только ровную, холодную твердость, будто под тонкой человеческой кожей скрывались стальные пружины. В глазах мелькнуло недоумение, но он лишь сглотнул и промолчал. Гилин неуверенно поднялся, искусно изображая слабость. Его колени подкашивались, тело раскачивалось, будто после тяжелого опьянения. Он даже сделал пару шагов, специально споткнувшись, чтобы ухватиться за плечо парня. С трибун на них полетели огрызки яблок, корки черствого хлеба, куски подгнивших овощей. Кто-то швырнул кость с остатками мяса, она звонко ударилась о камень рядом. «Фу, мясо, испортили нам шоу», — взвизгнула размалеванная дама в ложе, швыряя в их сторону виноградную кожуру. «Да это же чистая удача!» Жало явно споткнулся. Рявкнул толстый купец, с досадой швыряя пустую кружку. «Ха! А я поставил на них шутку, вот везение!» Заливисто хохотал молодой аристократ, пересчитывая выигрыш. Толпа бурлила, как котел на огне. Среди недовольных рожей и оскорблений мелькали заинтересованные взгляды. Несколько пар глаз внимательно изучали Гилина, будто пытаясь разгадать его секрет. Барни прикрыл Гилина своим плечом, наклонившись к его уху. «Меня зовут Барни, держись ближе, пока не выйдем». В его голосе звучала странная смесь благодарности и настороженности. Однорукий орк встретил их у выхода, уперев единственную руку в пояс. Его желтые глаза изучали их с явным недовольством. «Черт возьми, ладно, победителей, даже таких, ждет комната получше». Он процедил сквозь зубы, явно раздраженный исходом боя. «Можете заказать девочек, еду, выпивку или чего еще, за победу, по 10 серебра, но раз вас двое, каждому по 25». Не дожидаясь ответа, он недовольно развернулся и зашагал вглубь здания. Его массивные сапоги гулко стучали по каменному полу. Дверь распахнулась, и их встретил волнующий аромат, смесь жареного мяса, пряного вина и денег. Да, здесь даже воздух пах деньгами, тяжелыми, пропитанными потом и кровью монетами. Большой дубовый стол буквально ломился от яств. На нем были жареные кабаны с румяной корочкой, с яблоками в оскаленных пастях, сочные куски мяса источали дымный аромат, а капающий жир шипел на горячих противнях. Копченая рыба, уложенная на серебряное блюдо, ее золотистая кожица блестела под маслом, а тонкие лимонные дольки, разложенные сверху, добавляли свежую кислинку. И свежий хлеб с хрустящей корочкой, сыры с благородной плесенью, фрукты, сочные персики, гроздья винограда, разрезанные гранаты с алыми зернами. Рабы в чистых льняных одеждах бесшумно двигались между столами, меняя пустые блюда на новые, наполняя кубки темным, ароматным вином. В углу, за отдельным столом, группа бойцов, явно не из подвальной братьи, негромко обсуждала что-то. Их кубки были полны, а взгляды – оценивающими. Один из них, широкоплечий мужчина со шрамом через глаз, на мгновение задержал взгляд на Гилине. Гилин неуверенно кашлянул в кулак, специально сделав голос слабее. «Мои вещи, внизу». Горг скривил губы, явно раздраженный, но махнул слуге. «Принесите ему этот хлам, если от него что-то еще осталось». В его голосе звучало явное презрение, но правило есть правило. Победитель имеет право на свое имущество. Барни стоял перед роскошным столом, широко раскрыв глаза. Его пальцы нервно перебирали край грязной рубахи, сдерживая дрожь. Он выглядел как голодный пес перед куском мяса, боялся поверить, что все это можно трогать. «Семье хватит», – прошептал он, и голос его предательски дрогнул. «Даже на лекарство останется». Он резко обернулся к Гилину, и в его глазах вспыхнуло что-то теплое, почти детское. «Спасибо, хоть и случайно вышло. Обычно выжившим, жалкие 10 медиков, а тут целое состояние». Слуга, высокий и тощий, с лицом, выражавшим вечную скуку, швырнул к ногам Гилина полупустой рюкзак. Тот глухо шлепнулся о каменный пол, выпустив из себя лишь жалкие остатки былого содержимого. Плаща не было, меча, тоже, только бурдюк с водой, болтающийся на дне, как последний свидетель того, что у Гилина вообще что-то было. Барни, уже набивший рот жирной бараниной, махнул рукой, размахивая костью. «Да забей, теперь хоть новое купить сможешь».